Глава 19. Маша. «Вам знаком этот ключ, мисс Заречная?» Начальник службы безопасности кивком головы указывает на стол. Там лежит ключ, похожий на тот, который мне вчера давал Райли. Наклоняюсь над столом, чтобы получше рассмотреть. Как будто бы он. По крайней мере, брелок очень похож. Сейчас ключ упакован в полиэтиленовый пакет, но через прозрачную пленку хорошо видно. Я в кабинете Оливера Дугласа, нашего главного безопасника. В обед он вызвал меня в кабинет, и как только я вошла, устроил форменный допрос. «Если не ошибаюсь, этот ключ принадлежит Райли Фарреллу», отвечаю, глядя на сидящего рядом с офицером Райли. «Значит, вы признаете, что воспользовались ключом, чтобы открыть сейф?» Продолжает задавать вопросы Дуглас. Фаррелл дал мне этот ключ и попросил принести из сейфа пакет. «Как вы знаете, вчера я обслужила вечеринку в его доме. Пока не понимаю, к чему он клонит. А почему вы спрашиваете?» «Офицер должен быть в курсе. Мы же подписали контракт». Поворачиваю голову и смотрю на Райли, который сидит со отстраненным видом и рассматривает меня в упор. «У мистера Фаррелла из сейфа пропали деньги. Он утверждает, что их взяли вы. Что вы на это скажете, мисс Заречная?» Офицер сверлит меня буравящим взглядом. «Если он так считает, пусть обращается в полицию», — пожимаю плечами. «Вы уверены?» — спрашивает Дуглас. «Не буду скрывать. Для нас крайне нежелательно, чтобы эта история вышла за рамки учебного заведения. Тогда под угрозой может оказаться весь проект. Администрация университета предпочитает, чтобы спорные ситуации решались договорным путем. Конечно, если вы настаиваете, я буду вынужден вызвать полицию. Но подумайте хорошенько, в ваших ли интересах допустить, чтобы началось следствие? Вы уверены, что на этом ключе и на ручке сейфа нет ваших отпечатков пальцев?» До меня доходит смысл сказанного, и я холодею, вглядываюсь в лицо Райли, и по спине ползет липкий пот, потому что его взгляд насквозь пропитан превосходством, а еще плохо скрытым торжеством. Мои отпечатки есть и на ключе, и на сейфе, а еще на крафтовом пакете, который Райли попросил принести, и в котором оказались наркотики. Но, похоже, у офицера Дугласа другая информация. «И сколько?» Говорю вмиг пересохшими губами и сглатываю, потому что голос сипит и срывается. «Сколько, по версии мистера Фаррелла, я взяла денег?» «Все!» — отрывисто говорит Райли, нагло глядя мне в глаза. «Ты забрала все, что было. Все! А ключ подбросила мне в карман, пока я спал». Ноги становятся ватными, и я хватаюсь за стол, чтобы не упасть. Офицер внимательно смотрит сначала на меня, затем на Райли, и встает со стула. «Мисс Заречная, мистер Фаррелл, я оставлю вас ненадолго. Постарайтесь уладить конфликт мирным путем. Помните о репутации заведения и о том, что проект дал возможность сотням студентам с невысоким достатком учиться в нашем университете. Я настойчиво рекомендую вам, мисс Заречная, пойти навстречу мистеру Фарреллу, вернуть деньги и не выносить лишнего за стены этого кабинета». За офицером закрывается дверь, и мы остаемся одни. Едва дожидаюсь и разворачиваюсь к Райли. «Что это значит? Ты прекрасно знаешь, что я ничего не брала. Ты сам дал мне ключ и попросил принести пакет». «Я? Откуда?» — насмешливо поднимает брови этот мерзавец. «Ничего такого не было. У меня есть свидетели. А у тебя какие доказательства?» «С меня хватит. Я иду в полицию». Направляюсь к двери, но Райли вырастает передо мной, преграждая путь. «Предупреждаю сразу. Если дернешься, полиция найдет у тебя и мои деньги, и пакет с наркотой. Помнишь, чьи там отпечатки пальцев?» Теперь в его взгляде нет и тени насмешки. В голосе только лед и металл. «Так что я бы посоветовал тебе забыть о полиции, детка». Отчаяние захлестывает. Мне хочется кричать. Хочется расцарапать лицо Райли. Хочется бежать и звать на помощь. Но все, что я могу, это только стоять и смотреть на ненавистного мажора. «Почему?» С трудом проговариваю каждое слово. «Что я тебе сделала?» «Ничего не сделала», — отвечает он. «Лично мне ничего. Ты просто попала, детка». «Но почему я?» «Слишком многим людям ты зашла». Он протягивает руку к моему лицу. Я отшатываюсь. Но он его не касается. Лишь тыльной стороной ладони обрисовывает контур. «Слишком красивая. И ничья». Становится душно. Не хватает воздуха. Хочется рвануть за воротник блузки и облегчить ему доступ. Но сил хватает только, чтобы сдавить рукой горло. «Я правильно понимаю, что если найду нужную сумму, вы от меня отстанете?» Райли уважительно приподнимает брови и наклоняет голову в сторону, как будто увидел меня под другим углом. И эта другая я оказалась не похожа на первую. «Возможно», — осторожно отвечает. «Можем обсудить?» «Сколько?» Сглатываю, рукой ощущаю глотательное движение. $500,000, — отвечает Райли. И у меня вырывается истерический смешок. «Серьезно? Почему не миллион?» «Потому что столько на тебя поставили». Внезапно он наклоняется ниже и говорит с угрозой в голосе, глядя с расстояния в несколько сантиметров. «Ты еще не поняла, что здесь играют по-взрослому? Добро пожаловать в игру, детка». $500,000. По-взрослому. Правильно сказал этот подонок Райли. Лучше не скажешь. Я ничего не говорю Оливке. Не хочу ее впутывать. Она была вместе со мной. Она может свидетельствовать в мою пользу, что я не брала деньги. Но те, кто на меня поставили, и так знают, что я ничего не брала. Как же я не поняла, что это ловушка? Прокручиваю в памяти каждую секунду и поражаюсь собственной тупости. Почему я не отказалась от ключа? Почему не послала Райли, как только поняла, что надо открыть сейф? Не понимаю. Единственное, что можно сказать в мое оправдание, что если бы я отказалась, то они бы все равно придумали, как меня подставить. Или подсунуть ключ и пакет с наркотиками, или подбросить деньги. Для них это не проблема, потому что по-взрослому. Тут Райли прав. И решать ее придется тоже по-взрослому. Достаю телефон и пролистываю список контактов. Он до сих пор подписан как Шведов. Я ничего не могу с собой поделать. Даже мысленно называю его Сергей Дементьевич. Вхожу в переписку. В последний раз мы списывались позавчера. Он спросил, как у меня дела. Я ответила, что все окей. Шведов пишет мне примерно раз в 3-4 дня. Старается не надоедать. И я это прекрасно понимаю. С мамой мы созваниваемся каждый день. И подозреваю, в те дни, когда Шведов не навязывается мне, он терроризирует маму. В свою очередь, я ему благодарна за ненавязчивость и периодически делюсь своими достижениями. Отправляю фото таблиц рейтинга и успеваемости. Наверное, сейчас лучше звонить, а не писать. Потому что по-взрослому. Я хорошо помню, когда по-взрослому было в последний раз. Сергей Грачев принес в лицей обрез и гранату. Шведов оттолкнул Никиту к лестнице. И это спасло их обоих. А мы с Андреем Топольским чуть не погибли. Нажимаю на дозвон. Признаю, что заигралась и переоценила свои силы. Или недооценила местную элиту. Учредители игр в нашей сотке, по сравнению с ними, смешные карапузы в детской песочнице. Длинный гудок. Если я его отвлекла, извинюсь, в любом случае он поможет. «Слушаю», — отвечает женский голос на родном языке. И меня на секунду охватывает паника. «Женщина? Что она там делает? Я не интересуюсь этой стороной жизни моего биологического отца, но признаю, что она есть. Он слишком интересный мужчина». «Здравствуйте!» Справляюсь с паникой и стараюсь, чтобы голос не дрожал. «Я могу поговорить с Сергеем Дементьевичем?» «Кто его спрашивает?» Голос в трубке звучит слишком сурово и официально, и паника накрывает новой волной. «Это его дочь!» Лихорадочно облизываю сухие губы. «Простите, могу я узнать, с кем говорю?» «Дежурный врач приемного покоя областной клинической больницы. Ваш отец попал в ДТП. Сейчас он в операционной. Назовитесь, пожалуйста. Я должна зафиксировать ваш звонок для полиции». На автомате диктую свое имя, фамилию и отчество. А сердце в груди разрывается на части. «Доктор, скажите, что с ним?» Кричу в трубку, перекладывая телефон от уха к уху. чтобы слезы не затекали на экран. Но в ответ слышу лишь уклончивое: «Мы делаем все, что можем. Будем надеяться на лучшее». Помертвевшим голосом выдавливаю из себя благодарность и сползаю по стенке на пол. Меня буквально прорывает. Слезы текут и текут, как будто внутри меня начал таять ледник, и теперь я тону в непрекращающихся потоках воды. «Ты не можешь умереть, слышишь?» — шепчу, слизывая с губ соленые капли. Кликаю на аватарку и увеличиваю на экране фото. Такой же, каким я его видела в последний раз. Прямой нос, поджатые губы, колючий взгляд. Но глаза не чужие. Разве могут быть чужими глаза, которые каждый день смотрят на меня из зеркала? И неужели тот раз был действительно последним? Нет, так не может быть. Мотаю головой, отчего со щек срываются соленые брызги и разлетаются по сторонам. Он не может меня бросить. Снова. И дело совсем не в деньгах. Сейчас я о них вообще не думаю. Просто я не успела сказать ему, как я рада, что это он, а не тот второй Илья. И тем более, что не Топольский. Но не из-за мамы, а из-за того, что он именно такой. Джеймс Бонд. А еще я им горжусь. От одной только мысли, что я могу больше никогда его не увидеть, хочется кричать. Закусываю кисть и реву в голос, некрасиво завывая и хлюпая носом в согнутые колени. Он так старался завоевать мое доверие, он так хотел быть нужным, не понимая, что он и так мне нужен. Очень. Но как я могла это ему сказать? Мне казалось, я тогда окончательно предам память папы Лёши, который и так предавала, думая о своем настоящем отце. Потому что если бы не было моего папы Лёши, о таком отце я могла бы только мечтать. Из пола забытия вырывается сигнал вызова. «Мама!» «Да, мам!» — шепчу в микрофон, вытирая ладонью глаза. «Доченька, ты плачешь!» Я слышу в ее голосе слезы. «Ты уже знаешь о Сереже?» «Это все из-за меня!» Хочу говорить громче, но из груди вперемешку со всхлипами вырывается лишь сипение. «Это я во всем виновата!» «Что ты говоришь?» «Что ты такое говоришь, Машуня?» Уже в открытую плачет она. «Не смей так говорить! Сергею бы это не понравилось!» «Это из-за меня!» — повторяю упрямо. «Это потому, что я не хотела его прощать!» «Неправда, Машенька! Ты давно его простила!» Представляю, как мама качает головой. «И Сережа об этом знал!» «Знал?» Сердце в груди замирает в отчаянной надежде. «Правда? Он сам тебе говорил?» «Конечно! Мы не раз с ним это обсуждали!» «А ты, мам, ты простила?» «Давно, доченька! Я давно его простила! И он знает об этом, честное слово!» «Мама, скажи, что он будет жить, пожалуйста!» Давлюсь слезами в трубку и слышу динамики резкий голос Андрея. «Так, обе, быстро прекратили истерику! Сереге это не поможет, там сейчас лучшие врачи! У меня через 2 часа самолет. Я буду на месте, отзвонюсь. Все будет хорошо. Серега справится, если только вы не будете причитать». «Я тоже». Заглатываю и шумно дышу. «Тоже прилечу». «Не вздумай срываться с учебы», — пресекает Топольский. «Сергей так тобой гордится. Давай еще завали сессию для полной картины. Ты все равно ничем не поможешь. Я говорил с профессором. Там нужна не одна операция. Но если делать все сразу... может не выдержать сердце. Восстанавливать сознание смысла нет. Так что его ввели в искусственную кому». «И как долго это будет, Андрюша?» Судя по тому, что я слышу маму, она включила громкую связь. «Как пойдет. Может и на месяц. Ну не плачь, Дашуня. Серега крепкий черт, выберемся. Все, я поехал. Когда лечу, отзвонюсь». Слышен звук поцелуя и быстрые шаги. «Машенька, а ты там как?» Мама всхлипывает, и из трубки доносится детский плач. Максик проснулся. «У меня все хорошо, мамочка, не переживай!» — шепчу, закусывая рукав толстовки. «У меня все просто отлично!»